Затем меня нашел Карлайл. Он учуял запах крови и пришел посмотреть, в чем дело. Я помню, как во мне возникло неясное раздражение, когда он возился со мной, пытаясь спасти мою жизнь. Мне никогда не нравились ни доктор Каллен, ни его жена, ни ее брат Эдвард, тогда притворялся им. Меня огорчало, что все они были красивее меня, особенно мужчины. Но они не вращались в обществе, поэтому я видела их всего лишь раз или два. Когда он поднял меня с земли и побежал, я думала, что умерла, потому что бешеная скорость, с которой он несся, вызывала у меня ощущение полета. Я помню, как боялась, что боль больше никогда не прекратится. Затем я оказалась в теплой, ярко освещенной комнате, и, теряя сознание, я была благодарна за то, что боль начала утихать. Но вдруг в меня вонзилось что-то острое, в мое горло, запястье, лодыжки. Я испуганно закричала, решив, что он подобрал меня, чтобы причинить еще больше боли. А затем мое тело запылало в огне, и мне стало на все наплевать. Я умоляла его убить меня. А когда в дом вернулись Эсми и Эдвард, и я их стала молить о смерти, Карлайл сел рядом со мной, взял мою руку и сказал, что очень сожалеет, пообещал, что это скоро закончится. Он все мне рассказывал, иногда я даже его слушала. Он рассказал мне о том, что он такое и чем становлюсь я, но я ему не поверила. Он извинялся передо мной каждый раз, когда я кричала. Эдвард был недоволен. Я помню, как они обсуждали меня. Иногда я прекращала кричать, и все равно толку от этого не было. «Карлайл, о чем ты думал?» — сказал Эдвард. «Розали Хейл!» — она в точности сымитировала раздраженный тон Эдварда. «Мне не понравилось то, каким тоном он произнес мое имя, как будто со мной было что-то не так. Я просто не мог позволить ей умереть», — тихо сказал Карлайл. «Это было слишком, слишком ужасно. Она еще так молода». «Я знаю», — ответил Эдвард, и мне показалось, что его голос прозвучал отрешенно. Меня это сильно возмутило. Я еще не знала тогда, что он мог видеть все, что видел Карлайл. «Она такая юная, я не мог ее бросить», — шепотом повторил он. «Конечно, ты не мог», — согласилась Эсми. «Люди постоянно умирают», — сурово напомнил ему Эдвард. «Ты не думаешь, что она слишком узнаваема? Кинги развернут бурную деятельность, чтобы отвести от себя подозрения. Начнут широкомасштабный поиск», — прорычал он. Меня порадовал тот факт, что им, кажется, было известно, что Ройс был преступником. Я пока не знала, что все уже почти закончилось, я могу концентрироваться на их разговоре только потому, что становлюсь сильнее». Боль стала отступать, начиная с кончиков моих пальцев. «Что мы будем с ней делать?» — с отвращением спросил Эдвард. «Или мне, может, только показалось?» Карлайл вздохнул. «Это ей решать. Может, она захочет пойти своей дорогой». Возможно, я бы сразу поверила в то, что он мне рассказал, если бы его слова не напугали меня так сильно. Я знала, что моя жизнь закончилась, и нет возврата назад. Я не могла свыкнуться с мыслью, что осталась одна. Как только боль полностью отступила, они снова объяснили мне, чем я стала. На этот раз я поверила. Я чувствовала жажду, твердую кожу, и, наконец, я увидела свои сияющие красные глаза. Поскольку я изначально была пустышкой, то в первое время, видя свое отражение в зеркале, я чувствовала облегчение. Не считая глаз, я была самым прекрасным существом, которое когда-либо видела. Она засмеялась над собой. Только позже я стала винить свою красоту в том, что со мной произошло, и видеть в ней свое проклятие. Мне бы хотелось быть, ну, не совсем уродиной, но обычной, как Вера. Тогда мне позволили бы выйти замуж за того, кого любила бы я, и он любил меня. Я могла бы иметь хорошеньких детишек. Вот чего мне действительно всегда хотелось. Я до сих пор считаю, что не просила слишком многого. Она снова на какое-то время погрузила свои мысли, и я задумалась, не забыла ли она о моем существовании снова. Но затем она неожиданно улыбнулась, всем своим видом излучая торжество. «Ты ведь знаешь о моем достижении, о том, что я почти так же чиста, как Карлайл», — сказала она мне. «Чище, чем Эсми, и в тысячи раз чище Эдварда. Я никогда не пробовала человеческой крови», — гордо заявила она. Она поняла, что я заинтересована, услышав В ее заявлении одно маленькое уточнение. Почти. «Я действительно убила 5 человек», — сказала она довольно. «Если, конечно, их можно назвать людьми, но я действовала очень аккуратно, чтобы не пролить ни капли их крови, так как знала, что не смогу устоять, а мысль о том, чтобы иметь в себе хоть маленькую, принадлежащую им частичку, была мне отвратительна. Ройса я оставила напоследок. Я надеялась, что, услышав о смерти своих друзей, он поймет, что его ожидает. Я рассчитывала на то, что страх сделает его конец еще ужасней. Я думаю, это сработало. Когда я пришла за ним, он, охраняемый вооруженными людьми, прятался в комнате без окон за дверью, такой же толстый, как и хранилище банка. Упс, убийство было 7, поправила она. Я забыла про его охрану, но на это мне потребовалось лишь секунда. В моих действиях было слишком много театральности. По правде говоря, это было ребячеством. Я одела свадебное платье, которое украла. По этому случаю, увидев меня, он закричал. Той ночью он много кричал. Это было хорошей идеей, оставить его напоследок. К тому моменту мне уже было легче себя контролировать, и я смогла убивать его так медленно, как только пожелаю. Она внезапно замолчала, взглянула на меня. «Прости», — сказала она виноватым голосом. «Я пугаю тебя, да?» «Да нет», — солгала я. «Я увлеклась. Не волнуйся. Я удивлена, что Эдвард так мало рассказал тебе обо мне. Он не любит рассказывать чужие истории. Ему кажется, что это в некотором смысле предательство, ведь он слышит больше, чем ему следует знать». Она улыбнулась, качая головой. «Пожалуй, я должна ему больше доверять, ведь он действительно так благороден, не правда ли?» «Думаю, да. Должна признаться», — вздохнула она. «Я была к тебе несправедлива, Белла. Он не говорит себе, почему. Или для чего? Для него это тоже слишком личное. Он сказал, что из-за того, что я человек, что тебе трудно смириться с тем, что о вас знает кто-то посторонний. Меня перебил мелодичный смех Розали. Теперь я действительно чувствую себя виноватой. Он был намного добрее ко мне, чем я того заслуживаю». Мне показалось, что ее смеющееся лицо стало выглядеть намного теплее, будто, смеясь, она сбросила маску, которую никогда не снимала в моем присутствии раньше. «Какой же он врунишка!» — снова засмеялась она. «Он не соврал?» — негодующе спросила я. «Ну, может, это слишком громко сказано. Он просто не все тебе рассказал. То, что он тебе сказал, правда, хотя на данный момент это звучит более правдиво, чем было раньше. Однако в то же время...» Она нервно усмехнулась. «В этом стыдно признаться. Понимаешь, поначалу это в основном была ревность чистой воды, потому что он хотел тебя, а не меня». Ее слова подняли во мне волну ужаса. Сидя здесь, в лунном сиянии, она была самым прекрасным из всего, что я могла когда-либо представить. Я не могла соперничать с ней. «Но ты же любишь Эммета», — пробормотала я. Развеселившись, она покачала головой. «Нет, я вовсе не хочу Эдварда в том смысле, Белл. Я никогда не хотела его. Я люблю его как брата, но он раздражает меня с того момента, как в первый раз услышал его голос. Все-таки ты должна меня понять. Я так привыкла к тому, что люди желали меня, а Эдвард ни на йоту мной не заинтересовался. Это разочаровало меня и даже поначалу оскорбило. Но он никогда никому не выказывал своих предпочтений». Поэтому расстраивалась я недолго. Даже тогда, когда мы впервые встретились с кланом Тани и в Деннелле, в котором были только женщины, Эдвард так и не обратил на них ни одну из них своего внимания. А потом он встретил тебя. Она смущенно посмотрела на меня. Я была не слишком внимательна, думая об Эдварде, Тане и всех тех женщинах, и непроизвольно сжала губы. «Я не хочу сказать, что ты некрасивая, Белла», — сказала она, неправильно истолковав мое выражение. «Просто тогда это означало, что тебя он находит более привлекательной, чем меня. Я слишком тщеславна». «Ты сказала поначалу, значит, это тебя больше не беспокоит, да? Я имею в виду, мы же обе знаем, что ты самая красивая женщина на планете». Я усмехнулась, сказав то, что и так было очевидно, как странно, что Розали нужно подтверждение этому. Розали тоже засмеялась. «Спасибо, Белла, нет, меня это больше не беспокоит. Эдвард всегда был немного странным», — она рассмеялась снова. «Но я тебе все еще не нравлюсь, да?» — прошептала я. Ее улыбка померкла. «Прости меня за это». Какое-то время мы сидели в полной тишине, и, похоже, она не собиралась продолжать. «Не могла бы ты мне сказать, почему? Неужели я сделала что-то такое? Может, она злилась на меня из-за того, что я в который раз снова и снова подвергаю ее семью, ее Эммета опасности? Сначала Джеймс, а теперь Виктория?» «Нет, ты ничего не сделала», — пробормотала она. «Пока еще». Я ошеломленно уставилась на нее. «Разве ты не видишь, Белла?» Неожиданно ее голос зазвучал более страстно, чем когда она рассказывала свою печальную историю. «У тебя же есть все! У тебя есть целая жизнь впереди! И все, чего я так хотела, и ты собираешься бросить все это? Разве ты не видишь, что я готова на все, чтобы быть тобой? У тебя есть выбор, которого не было у меня, и ты собираешься совершить большую ошибку?» Я отпрянула от ее гневного лица. Сообразив, что от изумления у меня отвисла челюсть, я торопливо закрыла рот, возвращая ее в исходное положение. Она долго смотрела на меня, и я видела, как ярость в ее глазах постепенно угасла. Вдруг она смутилась. «Я была уверена, что смогу сделать это спокойно». Она покачала головой, смущенная, охватившая ее волной эмоций. «Просто сейчас это оказалось гораздо сложнее, чем тогда, когда не было ничего, кроме тщеславия». Она молча уставилась на луну. Прошло несколько минут, прежде чем я набралась храбрости нарушить ее размышления. «Ты станешь ко мне лучше относиться, если я решу остаться человеком?» Она повернулась ко мне, ее губы дрогнули слабым намеком улыбки. «Возможно. И все же в твоей истории есть своего рода счастливый конец», — напомнила я ей. «У тебя есть Эммет». «Я получила только половину», — усмехнулась она. «Ты знаешь, что я спасла его от медведя, который напал на него и принесла домой к Карлайлу? Но ты хоть представляешь, почему я не допустила, чтобы медведь съел его?» Я потрясла головой. Черные кудри, ямочки, которые были видны, даже когда он кривился от боли. Странная невинность, которая казалась не место на мужском лице. Он напомнил мне маленького Генри, сына Веры. Я не хотела, чтобы он умирал. Несмотря на то, что я ненавидела эту жизнь, я была достаточно эгоистична для того, чтобы попросить Карлайла изменить его для меня. Мне повезло больше, чем я того заслуживаю. Эммет, это все, о чем я просила. Если бы я знала себя настолько хорошо, чтобы понять, о чем нужно просить. Он именно тот, кто мне нужен. И, как ни странно, я ему тоже нужна. Эта часть моих желаний исполнилась даже лучше, чем я надеялась. Но больше никогда и никто не будет, кроме нас двоих. Я никогда не буду сидеть вместе с ним, таким же седоволосым, как и я, где-нибудь на крылечке, окруженная внуками. Теперь ее улыбка стала доброй. Для тебя это звучит немного странно, да? С одной стороны, ты в некотором смысле взрослее, чем была я в свои 18 лет. Но с другой стороны, есть вещи, о которых ты еще серьезно даже не задумывалась. Ты еще слишком молода, чтобы знать, чего захочешь через 10-15 лет. Или слишком молода, чтобы отказаться от всего того, о чем даже не имеешь представления. Не будь опрометчивой в своих поступках, Белла, ведь речь идет о вечности. Она погладила меня по голове, но в ее жесте не было ни капли снисходительности. Я вздохнула. Просто подумай об этом, хотя бы немного. Когда все произойдет, ничего нельзя будет вернуть обратно. Эсми обходится тем, что считает нас своими детьми. Элис не помнит ничего из своей прошлой жизни, потому и не тоскует по ней. Но ты будешь помнить. Слишком от многого придется отказаться.